Глава 14. Какой оглушающий, какой яркий, словно цветной, если бы для звуков существовало это понятие, птичий гомон стоял вокруг. Казалось, слух расшитым, как натянутое на пяльцы полотно шелковистыми нитями мулине, играет сотнями красок, складывающихся в недоступный пониманию, но, несомненно, ясный для посвященного рисунок. В. лежал, слушая этот гомон, с закрытыми глазами, и не мог понять, снится тот ему или звучит наяву. Нет, видимо, наяву, от этого и проснулся. Разлепить веки стоило труда. На каждом лежало по гире. Несколько мгновений он лежал в недоумении, не в состоянии взять в толк, где он, почему в одежде, почему столь многоголос и громозвучен птичий гомон. Потом до него дошло, что он находится у себя в машине. Сиденья разложены, оконные же стекла опущены вниз до упора, а следом из памяти, медленно сначала, но все убыстряясь и убыстряясь, хлынул вчерашний день, гуру, старик с козами, звонок жены. В. перевернулся на спину, пошарил в одном брючном кармане, в другом, чтобы посмотреть время на мобильном. Телефона не было ни там, ни там. Твердая маленькая пластина переметнулась между пальцами. В. выловил ее в глубине кармана и извлек наружу. Это была телефонная сим-карта, и он тотчас вспомнил судьбу трубки. Часы на приборной доске показывали 6 утра. Чтобы увидеть их стрелки, пришлось подняться. И какая же тяжесть была во всем теле, какая усталость, словно не спал, а всю ночь промахал кувалдой. В. переместил себя к передней дверце, открыл ее и вывалился наружу. Воздух, овеявший его измученное автомобильным сном тело, был ласково тепл. Неудивительно, что он ничуть не замерз, проведя ночь в машине с открытыми окнами. Жар предстоящего дня еще лишь слегка обдавал своим дыханием, и это слабое дневное дыхание, тонко смешанное с ночным, разливало в воздухе аромат некой праздничности жизни, ее насыщенности неуловимым, но бесспорно существующим смыслом. Солнце уже оторвалось от леса на противоположном берегу озера, однако еще невысоко встало над горизонтом, и тени вокруг были так же длинны, как вчера вечером. Только деревья отбрасывали их в противоположную сторону, и словно это было тому причиной, в лежавших на земле бесплотных колоссах была не вчерашняя угрюмая сумрачность, а величественная торжественность. Середину озера перевивала лента не рассеявшегося тумана, и, проскваженный солнцем, он золотился сошедшим на землю заревым небесным облачком. Ни один пловец не рассекал зеркальную утреннюю гладь озера. Ни одного рыбака не маячило поблизости. Ни одного человека не виделось вдали на пляже. Похоже, ни единого человека не было вокруг. Невнятная обжигающая мысль пробрежила В. смутной догадкой. Он торопливо скинул с себя рубашку, сбросил туфли, освободился от брюк, покидал все внутрь машины, закрыл окна, заблокировал двери и в одних трусах, оступаясь на корнях и ежами ощетинившихся сосновых шишках, обжигая ступни о хвою, опрометью бросился на берег. Нога ушла в воду точно так же, как тогда, когда приезжал с женой сюда в темноте, как в ванне, когда участковый с бородачом оставили квартиру. Беспрепятственно скользнула в ее прозрачное жидкое нутро и взбаламутила его, подняв со дна заклубившийся облачками ил. Вода принимала его в себя, когда не было наблюдателей, и не пускала, когда наблюдатели были. Жена, должно быть, наблюдателем не являлась. Во всяком случае, до вчерашнего дня. В. плыл, и у него было чувство, что он может плыть так бесконечно. Вода — его родная стихия. Он рыба, он дельфин, он кит. Он рожден для жизни в ней, плыть, плыть, плыть, вожделело все его естество. И он плыл, плыл, плыл, и мир, как в точку, как в свое ядро, сбежался к этому равномерному движению рук и ног, к этим равномерным вдохам-выдохам, к этому мягкому плеску воды вокруг. Все, что было вовне, исчезло, растворилось бесследно, и, происшедшее с ним в эти последние дни, обратилось в мираж, сон, морок. Что это было за наслаждение? Находиться в воде, проникать сквозь нее, преодолевая ее мягкое кошачье сопротивление. Он достиг стоявшей над водой ленты тумана и вплыл вовнутрь, оказавшись в золотящейся белесой мгле. И плыть в этой мгле, не видя ничего вокруг, кроме нее, это было свое, особое удовольствие. Казалось, мир исчез вообще. Нет времени, нет пространства, и ты знаешь себя и помнишь только вот так ритмично загребающим рукам, ритмично бьющим ногами. Но туман кончился, открылась чистая вода, и вместе с нею, вместе с открывшимся видом другого берега, за ее слюдяной полосой, В. увидел себя не этим внемирным рыба-дельфина-китом, а обычным, не слишком искусным пловцом. В мышцах уже накопилась усталость, движения замедлились, пора возвращаться. Нырять в туман вновь он не стал, проплыл вдоль его ленты, обогнул ее, отыскал взглядом место, где разделся, и устремился к нему. Оплывая туман, он довольно далеко уклонился в сторону пляжа, и путь до оставленных на берегу вещей основательно увеличился. Он плыл по отношению к береговой линии не под прямым углом, а как бы по гипотенузе. И теперь уже он не был свободен от мыслей. Об отправленных на Южное море сыне и дочери думалось ему. Уезжали, отец, вот он, всегда рядом, утром, всегда встаешь в постели. И так этого не хочется вечером, когда следует в нее отправляться. И снова так не хочется, а вернуться папа неизвестно где. И о том, как устраивать свою новую, бабылью жизнь, думалось. Квартиру, видимо, придется снимать. Это какой расход представить только. И какая бессмысленность в бабыльем уделе, хоть удавись. Думалось, конечно, и о визите участкового с бородачом, об обещании бородача, которое висело дамокловым мечом, и способа отвести этот меч в сторону, избавиться от его угрозы, все так же не было видно. Но думалось обо всем этом со странной легкостью. Мысль притекала и также утекала, не оставляя по себе следа ни горечи, ни волнения, ни тяжести в душе, ничего. Чему должно быть, пусть происходит. Такое вот было чувство. Словно он этим купанием смыл с себя всю свою прошлую жизнь. И начиналась иная, новая. Словно бы то было не озеро с унылым названием Запрудное, в котором купался десятки раз, окрестности которого исходил, обтоптал и вдоль и поперек, а некий таинственный водоем с молодильной водой. Он омылся ею, и теперь ему ничего не страшно, готов ко всему. То, что вода выталкивает его из себя, поднимает на поверхность, и он уже не плывет, а как бы скользит по ней, он осознал лишь тогда, когда нормальный грибок стал невозможен, а ноги начали взлетать в воздух. И он замер на месте, бьющийся на воде руками-ногами в тщетной попытке плыть, уподобляясь рыбе, вытащенный зимним рыболовом из лунки на лед. Какое-то время В. лежал, не двигаясь. Потом оперся руками и сел. Забавно он, надо полагать, выглядел, если бы кто-то мог его сейчас видеть, сидящий посередине озерной глади, как на тверди. Он подумал об этом, и его словно тряхнуло. Раз его вытолкнуло из воды, значит, кто-то смотрит на него. Искать того, кто наблюдал за ним с берега, долго не пришлось. Это была пара, мужчина и женщина. Они стояли на кромке пляжа, оба похожи друг на друга, массивные, с обильными телесами. У мужчины живот нависал над плавками, почти закрывая их. Купальник на женщине был цельный, но даже отсюда, чуть не с середины озера, было видно, как он, врезаясь ей в тело, собрался повсюду толстыми складками. За спиной у них, у самой границы между песчаной частью пляжа и луговой, царствовала подобием дома на колесах машина. Это в пандан их габаритам был джип, какой-то из очень крупных зверь, который продрался бы и по песку, но для радости жизни им достало того, что они просто припахали на своем звере на пляж. Двери джипа были распахнуты, словно пара сдвоенных крыльев, и он напоминал большую серебристую бабочку, пытавшуюся взлететь и не находящую в себе сил оторвать свое крупное тело от земли. До слуха В даже донеслась в этот миг музыка, вырывавшаяся из включенных на полную мощь динамиков, которую до того он не слышал. Вернее, не музыка, а ритм, что выколачивала ударная установка. Бум-бум-бум, прогибая барабанные перепонки, тяжело вываливаясь из машины в райскую утреннюю тишину. В поднялся на ноги и зашагал к берегу. Взгляды колоритной парочки, чувствовал он, сопровождают его прилипшим банным листом. Хотелось исчезнуть, раствориться в воздухе, чтобы эти двое не могли его видеть. Но как это было возможно? Раствориться? Разве распасться на атомы? Он шел к тому месту, где, скрытые деревьями, стоял его Volkswagen. С усердной старательностью, косясь в сторону от глазеющих на него мужчины и женщины, и их появление рядом, когда, оттолкнувшись от воды, спрыгнул на козырек подмытого берега, оказалось для него неожиданностью. Он даже вздрогнул. Того, что произошло, он не мог себе и представить. Женщина с разбегу, всколыхнувшись всем своим просторным перекормленным телом, рухнула перед ним на колени, и В в тот же миг ощутил свои ноги в тесном кольце ее сдобных рук. «Помоги! Помоги! Помоги!» Стискивая его ноги, прижимаясь к ним тучной податливой грудью, заблажила она. «Судьба это, помоги! Я еще не хотела, а этот-то мой прямо насел. Давай, да давай, по утречку, пока никого там. Я его даже еще матом. Так не хотел, он чуть не силком меня. А видишь, судьба, чтобы тебя встретить, к тебе вело. Помоги!» О, как она блажила! С какой страстью! С какой требовательной силой! В вспомнилось, что точно так же стояла перед ним на коленях, обвивая руками его ноги, угодница, тогда в приемной директора по связям. «Да что? Что вы? Да встаньте же, отпустите!» В было неловко. Он отпихивал женщину, пытаясь разомкнуть ее руки, но тщетно. Она держала его мертвой хваткой. «Чем помочь? О чем вы? Вы, должно быть, спутали с кем-то?» Выпавший из поля зрения В спутник женщины дал о себе знать беспощадно разоблачительным ревом. «Какое спутали? Ты это? По телевизору тебя. Кто не видел? И вчера девка. Да, так прямо и выдала, что ты. Что ты это ее мучилась, операцию делала, бестолку. А ты на нее руки, и все. И все сразу. Что было, нет, прошло. Что там у нее было, не сказала. Но сразу, сразу, излечил». В, перестав выдираться из рук женщины, оглушенно слушал свирепое косноязычие мужчины, понимал, о чем оно, но сознание отказывалось воспринимать его слова. Получалось, угодницу показывали по телевизору, и она объявила об исцелении, а исцелил ее он. В, подержав у нее на затылке 10 секунд руки. Какой бред! Бред какой, бред! У этой девочки психоз, не иначе. «Что вы от меня хотите?» — спросил В мужчину. Рев, издаваемый тем, оборвался. Так резко, словно извергавшийся из него поток слов, отсекли смаху невидимым ножом. Его свисающий на плавке обильный складчатый живот передернулся, всколыхнулась сползающая на живот двумя студенистыми языками грудь, словно его пробило судорогой. «Баба моя родить не может», — исторглась из него. Только если до этого он громогласно блеял, то теперь лепетал. «Представляешь, с бизнесом у меня все ладом с бизнесом. Держу в узде, растет как на дрожжах. Квартира хоть на коньках катайся, хоть в футбол. Дача, машина, еще машина, все есть, а потомка нет. Искусственно это делать, это же западло. Я что, не мужик, искусственное? Я мужик, у меня бизнес, все по струнке, блин, а передать некому. Так, чтобы законно, и мой, и ее, от обоих. Сделай, чтоб понесла. Сделай, не пожалеешь, заплачу. От души заплачу, без жмотства». С пронзительной ясностью В. было видно, что так просто раблезианская парочка его не отпустит. Отделаться от них можно было, лишь бросив им отступной кусок. А иначе они, при безыскусной незатейливости их душ, элементарно, без всяких церемоний, его растерзают. «Пусть отпустит», — попросил В. мужчину, кивая на замокшую женщину у ног. Замолчать она замолчала, но держала его, как бульдог, мертвой хваткой. «Ну-ка», — потряс ее за плечо муж, — «отпусти». Она отрицательно помотала головой. «Отпусти», — снова взревел муж, отвешивая ей за трещину. «Отпусти, — говорю, — не денется никуда, я тут зачем?» Он наградил ее еще одной оплеухой и, подхватив подмышки, принялся отдирать от В. «Отпусти, дура, он согласен, не видишь?» Когда В. возлагал руки на голову благоверной удачливого бизнесмена, полная мстительной каверзности мысль осенила его. «Надейтесь. Но только при одном условии», — сказал он, снимая руки с ее головы. «Каком еще условии?» — взглянул на него снизу женщина. В голосе ее было недовольство. Они со спутником жизни покупали у него беременность, без жмотства, и за свои деньги она полагала справедливым получить купленный продукт без всяких условий и со стопроцентной гарантией его качества. «Оно касается вашего мужа. Ему я и сообщу», — сказал В. «Отойдемте», — посмотрел он на мужчину. «Что такое? Какое условие? Почему при условии?» Нетерпеливо и недовольно, как жена, вопросил мужчина, только они отдалились от нее на несколько шагов. В. остановился. «Не изменять», — приглушенно, чтобы не услышала его жена, объявил мужчине. «Измените — не выносит. И после — то же самое. Измените — все прахом. Бизнес, семья, наследство». А карака розово выбритых щек мужчины протряслись в возмущенном недоумении. «Как это? Удовольствие нельзя получить? А если сама ложится? Хотите иметь, о чем просили? Сможете», — безжалостно отрезал В. «Да нет». «Как это?» Казалось, невероятное несчастье обрушилось на мужчину. Такое у него было лицо. В. пожал плечами. Нет, ему не было жалко этого Гаргантюа. Какой-то срок, пока бесплодность ее попыток забеременеть не станет явной, будет верен своей Пантагрюэльше. Всего-то. «Вам выбирать», — сказал он, поворачиваясь идти к машине. Он сделал уже с десяток шагов, когда мужчина окликнул его. Усилие, которое В. пришлось совершить, чтобы остановиться и оглянуться, хватило бы, наверное, чтобы перевернуть земной шар, даже и без рычага. «А расплачиваться я с тобой по факту буду. Раньше не рассчитывай», — крикнул мужчина. «Не рассчитываю», — с облегчением ответил В.